Глава вторая. 13400. Суббота. Настройка шлема. Настойки потребляя грамм, души настройку улучшаю. Клянусь, я гаммы вам сыграю на флейте худосочных драм. Квартира встретила нас настороженно. «Кого вы тут привезли?» — казалось, спрашивала она. «Конечно, надо было бы ответить, что у нас с собой есть остатки роскоши, которые к вечеру доедим. А еще мы купили вещь, и она теперь тоже будет здесь жить». Но всем стало некогда. Кто куда рассосался и заныкался, не знаю. «Да», — задумчиво произнесла сноска, — «рассосался, заныкался, фиговины, устаканилось, стыбрил». «Лексиконец у автора офигительный. Неужели нельзя называть вещи своими именами?» «Видимо, нельзя, сноска. Так принято говорить. Никто ведь не виноват в таком странном наименовании обычных вещей. Лично я распаковал шлем, быстренько изучил инструкцию и, излучая понятное нетерпение, включил наш новый гаджет-девайс в фиговину. С внешним энергопитанием, кстати, все было предельно просто. Непосредственно в электросеть включалась приемлемой величины коробочка. На ней горит красный огонек. Когда надеваешь шлем, то загорается зеленый. Все. А вот показания электроэнергии отметил. Действительно буду за ними наблюдать. Я дотошный. Со шлемами виртуальной реальности я имел дело еще на заре их рождения. Тогда они не были универсальными, да и эксплуатация их была, мягко сказать, специфическая. Сейчас убедился, что это почти тот же коммуникатор, только картинка находится не перед глазами, а ты сам находишься в неком абстрактном пространстве. Вместо страничек, которые надо листать, вокруг тебя, как воздушные шарики, размещены поименованные объекты. Или как их там сейчас следует называть? Все типично и предсказуемо. Говоришь, например, «настройки» и как бы ныряешь в надутую шестеренку соответствующей надписью. Провзаимодействовав с данной шестеренкой, я сразу увидел, что их настроек очень много. Выглядело это уже не как шарики, а как картотека с кучей подписанных ящичков. Ожидаемо. Влево — ящички, вправо — ящички. Хотя зачем я так подробно рассказываю, как выглядит виртуальная реальность в шлеме VR? А то вы этого не знаете. Сори. Не буду отвлекаться на глупости. Сори. Это просьба автора извинить его. Прокомментировала сноска. Вот несносная, двоеточие, закрывающая скобка. Проверять настройки надо самые важные. Например, видео не трогаю. Я уже вполне приспособился. Сосредоточиваешься на изображении. И внешний мир как бы исчезает. Да даже наши коммуникаторы это понимают. Захотел посмотреть вовне? Никаких проблем. Полная прозрачность перед глазами. Стоп! А вот что-то новенькое. Левый — дополнительный коммуникатор. Правый — дополнительный коммуникатор. Автораспознавание зрителя. Никогда такого не видел. Ни о чем подобном не слышал. Через несколько минут разобрался. Очень, очень интересная примочка. Или фича. Оказывается, можно не только самому что-то смотреть, но и транслировать изображение сидящему рядом. Точнее, сидящим как слева, так и справа. Супер! Надо будет попробовать. Оставляем. Фича. Сноска произносит это слово с удовольствием. Это такая недокументированная дополнительная приблуда. Возможность, фишка, полезная пользователю. Как я, например. Скромная, застенчивая сноска. Ты уверена, что ты фича, не баг? Нет, Баг вреден, фича полезна. Багом может быть автор, который вешает читателю лапшу на уши. На 100% изученный автор тоже становится фичей. Сказанное с ноской как-то слишком сложно для меня. Не обращаю внимания на ее слова. Далее. Моторика человеческого организма. Ее ведь никуда не денешь. Если в виртуальности ты идешь, размахиваешь руками, кричишь, тело твое делает то же самое. И если с этим не бороться, это очень опасно, учитывая ограниченное восприятие реального мира. Так, что здесь по этому поводу? Подавление моторики на максимум. О! В пояснении читаю, что это гарантирует движение не более 2-3 сантиметров для конечностей. Короче, шлемить надо, валяясь на диване в окружении мягких подушечек. Двоеточие, закрывающая скобка. Рекомендации по ограничению времени. 2 часа. Ну, правильно. Никто даже и не думает, что моторику организма можно давить без последствий. Вспомнив кое-кого, голосом командую ограничить 2 часами использование макрокрафта. Отвечают, что данная программа не установлена. Предлагают, соответственно, установить макрокрафт ванильный, как самый бла-бла-бла. Удивлен. Во-первых, тем, что голос в шлеме по умолчанию мужской. Подспудно ожидал услышать привычный по коммуникаторам голос электронной девицы Алисы. Чем она им, интересно, не угодила, как настройка по умолчанию? Во-вторых, я ошарашен странным словосочетанием. С программой «Макрокрафт» я не очень знаком. Был уже взрослым дядькой, когда она появилась. Почему к варианту программы для шлема VR полагается прилагательное «ванильный»? Не представляю. Что это может значить? Разрешаю установку. Исполнено. Вдруг подумалось, а ведь с появлением сети и коммуникаторов из обихода исчезло такое понятие, как память. Есть ли ограничение на количество установленных программ или размер самой программы? В нашем общем коммуникаторе программ бешеное количество только у меня. А что в настройках жены и детей, даже не смотрел. Почему раньше этот вопрос не приходил мне в голову? Додумать не дает доченька. Дергает меня за ногу. «Папочка, когда мы будем производить испытание нового гаджета?» Вот как она почувствовала установку этого ванильного. Снимаю шлем. «Дочь, я должен проверить настройки». И на пределе серьезности рассказываю ей про моторику организма. Как это выглядит и чем это опасно. Даже свой опыт общения с этим прибором вспомнил. Объяснил важность выполнения всяких правил. «Короче, чуть-чуть подожди». «Уа-а-а!» — насупилась она. «Значит, надо разрядить обстановку». Спрашиваю. «Слушай, а почему к макрокрафту для шлема приписывают прилагательное «ванильный»? Расскажи». Катерина обрадовалась и рассказала мне очень странную, на мой взгляд, историю. Мол, был там такой цветок — ваниль, а потом его из игры убрали. Но в неправильном макрокрафте он остался. Поэтому правильный стали называть ванильный. Логично? Очень. Двоеточие, закрывающая скобка. Пусть их себе. Продолжаем настройки. Еще по моторике рекомендуют приобрести специальные средства, позволяющие использовать шлем без значительного подавления моторики и даже с пользой для мышц. Спецсредство — это такое очень с виду удобное кресло с мягкой фиксацией в районе головы, груди и конечностей. Полезно. Бла-бла. Используются спортсменами для тренировок. Бла-бла-бла. А ведь в дни моей молодости подобный прибор вызвал бы совсем нездоровые и даже в какой-то степени мерзопакостные ассоциации. Отдельно уточняю про свой голос. Совсем не нужно, чтобы кто-то увидел взрослого мужика, то есть меня, валяющегося на диване со штукенцией на голове и вопящего во всю глотку. «А-а-а! Гад! Сука! Промазал! Урою, падлу!» Или вы думаете, что во время боя издаются какие-либо другие звуки? Ну-ну. По умолчанию для голоса в шлеме назначена какая-то очень сложная настройка. Здесь же голосовое управление используется. Так, подавление работы голосовых связок появляются только в случае критического уровня звука. Это правильно. Это чтобы голос не сорвать. Регулируется все забавным шариком, который надо сжимать, разжимать, издавая звуки различной громкости. Разобрался, поорал, подрегулировал. Общение с внешним миром через шлем свободное, но при необходимости командой «убрать голос» звук можно закапсулировать внутри шлема. Не совсем понимаю физику процесса, но гарантирует, что снаружи ничего слышно не будет. Подойдет, наверное. Оставляю как есть. Что у нас далее? Мышь! Ишь ты! Сработало! Вот как это правильно называется. Непосредственное взаимодействие с объектом может осуществляться в режиме имитации действий манипулятора типа мышь. Вау! Йо! Надо старшему моему показать эту формулировочку. А то сомневается он, что слово «мышь» было официальным, а не сленговым термином. Любимая моя надстроечка. Yes! Теперь могу тыкать, тыкать, тыкать. Не совсем в прямом смысле, конечно. Здесь скорее надо показать пальчиком. А потом идет команда голосом. Можно иначе. Надо как бы обхватить объект и немножечко его сжать. Но считается, что это интуитивно понятно. Креативно и современно. Хотя, по-моему, это не так. Ничего важного из настроек больше не вспоминается. Нормас, короче. Это опять слово дочери. Все, в топку. Далее на практике разберемся и подкорректируем. Ненадолго вылезаю из шлема. Время? Ага, скоро ужин. Может быть, пока я его жду, поискать какую-нибудь игрушку? Для чего шлем-то покупался? На самом деле, я сторонник всяких случайностей. Или альтернативный вариант. Тотальный поиск с тщательным анализом интересностей. Второе, согласно моему опыту, продуктивнее. Сказано, сделано. Линейки игр стандартны, знакомы, ничем от коммуникаторов не отличаются. Почти. Гонки на различных устройствах, машины, яхты, водные лыжи, санки, гномы на вагонетках, самолеты, вертолеты, чего только нет. Гонки на привидениях? В шлеме, безусловно, ощущения принципиально иные будут. Может быть, когда-нибудь... Не хочу, не любитель. Поиски сокровищ, чудовищ, квесты, лабиринты, покемоны, эти несчастные, питомец Тамагочи, лабиринты. Дочери, пожалуй, понравится. Мне нет. Ничего сердце не трогает. Ходилки, стрелялки, просто ходилки, головоломки, одиночные или массовые замесы, драчки. Возможно, потом... В топку. Замесы. Месилова. Куча мала. Ожила сноска. Вот суть этих игр. И если с утра... Стоп! Торможу я ее. Ты чего стихами заговорила? У нас обстоятельства. То обязательно бить надо тех всех, кто выжил вчера. Виновато завершает она свою речь. Застишилось чего-то, извините. Да. Азартные игры, карты, шашки, шахматы. О! Мистические шахматы. Наверное, прикольно. Или вот, коллекционные, карточные, ролевые, карточные. Знакомо, знакомо. Играл, знаю. Да, но от наличия шлема тут толку мало. Неинтересно. Экономическое управление фермами, зоопарками, магазинами, пиццериями, выпечка тортов, замкнутый цикл производства пирожков, чего только нет. Мимо. Спортивные. Перспективно, интересно, но не люблю. Сори. Военные и или экономические стратегии. Это уже ближе. ВР, естественно, внесет в процесс игры свою изюминку. Плохо, что они мне уже в подавляющем большинстве знакомы и надоели. А те, которые не знакомы, вот, изучая представленные материалы, и все равно практически знакомы. Одно и то же. Или очень-очень похоже. Больше, чем на 2 недели, не увлечет. Не хочу. В топку. Большую двадцатку, да и другие глобальные многопользовательские игры с потенциально неисследуемым миром и морем возможностей принципиально пробрасываю. Это безумно интересно, бесспорно, но время их для меня ушло. И не для шлема эти развлечения, для капсул только. Вот стану старым, немощным, сдадут меня в Бармалейский центр, к строительству которого я руки свои, между прочим, приложил. Вот тогда и будем отрываться. Наверное. Но пока до этого далеко. Да и вспоминая некоторые моменты геройской юности, не верю, что подавление моторики в таких играх будет эффективным. В топку. Аналогично. А вот это совсем неизвестное. Метаморфозы. Только для виртуальной реальности. Можно реализовать, сконструировать любую историю, спектакль, фильм, мультфильм, любые декорации, актеры, голоса, костюмы, грим, музыка. Возможно, самому побыть сценаристом, режиссером, оператором, художником, композитором. Большое количество мощных профессиональных приложений, которые успешно используют тысячи творческих людей. Ха, очень необычно и интересно. С коммуникатором такое вот уж точно не сотворишь. И не сказать, чтобы совсем было мне чуждо. Но... А-а-а, это платная игруха. Да и на игру это не похоже. Это виртуальная творческая среда, на мой взгляд. А платная она, между прочим, очень так даже ничего себе. Наши сделали. Россофт некий. Слышал похожее название. Уважуха, горжусь. Далее. А далее, похоже, платные игрушки начинаются. Да, кавалерийский наскок на удачу не проскочил. Ничего толкового и подходящего с первого взгляда не нашлось. Ну что, запускать дочь с макрокрафтом? Или старшему дать настроиться, а самому поужинать. Снимаю шлем. Оказывается, ужин уже идет. Субботний семейный ужин. Редко бывает, чтобы так благостно. Тихо. Завтра никуда не надо спешить. Сейчас бы еще стаканчик рома. Я серьезно. Считаю этот напиток очень вкусным. И именно сегодня уместным. Но вместо рома есть кофе, тоже подойдет, как и жасминовый чай. Надо поговорить со старшим. Как я понял, он успел современные шлемы ВР поэксплуатировать. С логами там все нестандартно, помню, надо уточнить. И действительно, по его словам, лог в шлемах виртуальной реальности один, в отличие от капсул. Его можно частично просматривать по словесным командам. Если дословно, то сын посоветовал просто посмотреть результат команды «Лог настроек» и, если ничего в глаза не бросится, то так и оставить. Ну и остальное аналогично. Лог работы за последние 2 часа. Лог работы пользователя Екатерина. Еще сказал, что нет никакого смысла туда лезть. Делают это или профи, или дураки. Может быть, хотя я с этим и не согласен. А вот проблема использования виртуальных игровых валют для спекуляции на финансовом рынке. Такая у нас за ужином дискуссия завязалась. Это интересно, но я ничего в этом не понимаю. И понимать не хочу. Потому что не собираюсь ни играть, ни спекулировать. Гамо! И вдруг... «А-а-а-а!» — завопила сноска. Вот он, рояль номер уан. Теперь-то автор ударит лопнувшими струнами банальностей по тонким материям всяких смыслов. Сноска, ты уже комментатором заделалась? Молчу.